Полагаете, ему можно верить? Еврею нельзя верить никогда, ни в чем и нигде, Штирлиц. Его зато можно использовать. Я бы таких дел наворотил. Да мы и так наслышаны о ваших делах, усмехнулся Штирлиц, подумав, ну и сволочь, ну и выродок же ты, мерзкий черный расист, лишивший Германию таких прекрасных умов, как Альберт Эйнштейн и Оскар Кокошка, Анна Зегерс и Сигизмунд Фрейд, Энрико Ферми и Бертольд Брехт, грязный антисемит, инквизитор, а в общем-то глупый человек, приведенный всеми этими Гитлерами и Гиммлерами к власти. Господи, как же страшно и душно мне сидеть с ним рядом. «Что вы имеете в виду?» — насторожился Эйхман. «Я имею в виду вашу работу. Ведь концлагеря с печками — ваше дело. Как не восторгаться механикой такого предприятия?» «Я чувствую аллюзию. Вы же не в аппарате Рейхсминистерства пропаганды, Эйхман. Это они аллюзию ищут. Вам надо смотреть в глаза фактам. Как и мне, чтобы не напортачить в деле, а уж аллюзии бог с ними. Право, не так они страшны, как кажется». До своего первого ареста Вальтер Рубенау был адвокатом. Когда указом Рейхслейтера Гесса всем врачам, ювелирам, адвокатам, а также фармацевтам, кондитерам, сестрам милосердия, булочникам, массажистам, колбасникам, режиссерам, журналистам и актерам еврейской национальности было запрещено заниматься своей работой под страхом ареста или даже смертной казни, Рубенау решил изловчиться и начал нелегальную правозаступную практику. Через 7 дней он был схвачен и брошен в тюрьму. Имперский народный суд приговорил его к 10 годам концентрационных лагерей. В 1941-м в Дахау он оказался в одном бараке с группой коммунистов и социал-демократов, руководителей подпольных организаций Берлина и Кёльна. Он тогда доходил, и Вольдемар Гиршфельд спас его от голодной смерти, делясь своим пайком. В отличие от 6-конечной звезды, пришитой на лагерный бушлат Рубенау, Гиршфельд носил на спине и груди красную мишень, знак коммуниста. 6-конечную звезду с него сорвал унтершарфюрер Боде, сказав при этом: «Хоть по крови ты паршивый еврей, Гиршфельд, но как коммунист ты вообще не имеешь права на национальность. Мы будем целить в красную мишень, она больше размером, чем желтая». Его застрелили при попытке к бегству во время работ по осушению болота. Он и ходил-то с трудом, бегать не мог. Ноги распухли, особенно в коленях. Страшно выперли ребра, и плечи сделались птичьими, словно у ребенка, занимающегося в гимнастическом кружке. Шефство над Рубенау взял Абрам Шор, член подпольного бюро Кёльнского областного комитета социал-демократической партии. Он, как и покойный Гиршфельд, понимал, что человек, подобный Рубенау, лишенный твердой социальной идеи, попавший в лагерь случайно, сломается, сдастся, станет грязным провокатором, если его не поддерживать, не влиять на него, не держать подле себя. Поэтому через коммуниста Уве Грубера, работавшего в канцелярии, товарищи смогли перевести Рубенау с самых тяжелых работ на более легкие, по обслуживанию больничного барака. С Шора тоже была сорвана 6-конечная звезда. Как и большинство политических хефтлингов, он был обречен на пулю. Однако гестапо получило сведения, что его жена, коммунистка Фаина Шор, смогла уйти в Чехословакию, начала работу в пражской красной помощи с заключенным гитлеровских концлагерей, установила контакты с Международным Красным Крестом в Женеве, дважды ездила в Москву, в МОПР, посетила Стокгольм, встретилась с Брехтом, Пабло Пикассо, Элюаром и Арагоном, заручилась их согласием на помощь и поддержку ее работы, дала несколько разоблачительных интервью в британской и французской прессе. Гестапо поручила своему представителю в Дахау проанализировать возможность использования Шора для возвращения его жены в Рейх. Особый представитель 4-го управления РСХ при коменданте штурмбанфюрер Лигсдорф полистал личное дело Шора понял, что человек этот из породы марксистских фанатиков